Глава 29. Забрав свои деньги, Сергей посмотрел генералу в глаза. Они сияли от радости и надежды на следующую поставку. С помощью этой еды они значительно поправят свое положение. К тому же расплатились какими-то монетами, которые лежали без дела, как какой-то хлам. «Через 3 дня я смогу предоставить вам столько же, или, может, даже больше. Зависит от того, сколько у вас будет денег». Осмотрев всех присутствующих и особенно хмурого гражданского, сказал Сергей. «Хорошо. Тогда я оставлю вас и вернусь через 3 дня». «Говорят на французском». «Генерал, нельзя его отпускать!» – зарычал гражданский. «Это еще почему?» – Демаре злобно рявкнул на гражданского. «Он ключ к возрождению нации, вы должны понимать это!» «Я прекрасно это понимаю. А еще я прекрасно понимаю, что нам не под силу его контролировать. Если вы совершите глупость, и он прекратит вести с нами дела, как вы за это ответите? Не лезьте к нему, он под моей опекой», – прорычал генерал. «Но нам хотя бы нужно проверить, не обманул ли он нас, и взвесить продукты». «Вы закончили? У меня еще море дел», – зевнув, спросил гость. «Простите, некоторые люди сомневаются в вас и просят подождать, пока они не взвесят и проверят товар», – с неловкостью на лице сказал генерал. «Понимаю, но дольше, чем на 1 день, я не намерен задерживаться». Сергей посмотрел на недоброжелательные лица, сверлящих его взглядами людей, и улыбнулся им. «Хорошо, а пока позвольте показать вам город». «Ладно, но для начала я хотел бы купить обещанных мне курицу и петуха». Генерал кивнул, раздал пару указаний и повел гостя к машине. Водителем был молодой офицер. Он отдал честь, молча завел двигатель и повез пассажиров без указаний, куда именно, ведь генерал ничего не говорил. Машиной был военный внедорожник, только укрепленный. Видимо, он был предназначен для перевозки офицеров. Даже креплений под пулемет не имелось. «Я смотрю, вы изначально были уверены, что я никуда не уйду?» «Именно так. Честно говоря, я не думал, что вы сразу решите покинуть нас. Да если бы решили, то я ожидал, что Гюстав просто так вас не отпустит». Демаре немного смутился, но ответил честно. «Ну, хочет он того или нет, а завтра меня здесь уже не будет, а в зависимости от того, как я вас покину, я уже буду решать, возвращаться сюда или нет», – честно сообщил Сергей. Благодаря Аннет он уже достаточно много узнал об этом лагере и все больше склонялся к прекращению какого-либо сотрудничества, но окончательное решение следовало принимать лишь после разговора с генералом. «Понимаю». «Что за человек этот Гюстав? Жак уже предупреждал меня о нем, хоть это гражданский, но я заметил, что у него есть большое влияние на офицеров». «Это щекотливая ситуация. Раньше Гюстав был заместителем министра экономики, а на данный момент является самым высокопоставленным чиновником из тех, что нам известны. Живых, конечно же». «За год до апокалипсиса был принят закон о чрезвычайном положении, в котором указывалось, кто будет править страной в случае этого самого чрезвычайного положения, если президент умрет. Гюстав был на 40-м месте в списке». «Значит, он ваш начальник?» «Ха-ха, по идее, да. Но ни я, ни мои люди не собираемся подчиняться этому ублюдку. Когда мы его нашли, он вместе с полицией и небольшой военной группировкой, что были его силой, жил как царь, а простые люди умирали от голода между усобиц и зомби. Мои люди прекрасно видели, на что способен он и его подчиненные, потому мы не намерены ему подчиняться». «Так убили бы его, и дело с концом». «Я не мог. Меня бы тогда считали предателем и повстанцем», вздохнув, сказал генерал. «А потому вы присоединили его людей к своей дивизии и пожалели об этом?» «Вы все правильно поняли. Сразу после этого началась борьба за власть. Гюстав мечтает сместить меня, но он понимает, что без меня все попросту развалится. Ни он, ни офицеры на его стороне не способны на руководство армией. Его люди получили свои чины по протекции и носили форму лишь как украшение, чтобы цеплять женщин. Но благодаря форме они и смогли выжить, и собрали вокруг себя людей, остатки полиции и армии. «Огорчу вас, в Лувре живут точно такие же люди, так что ваше стремление в Париж мне непонятно». «Они нас не интересуют. Неужели вы подумали, что Гюстав мечтает спасти чиновника выше себя по рангу и потерять власть?» «Нет, там другое, но что именно, я не могу вам сказать. Это государственная тайна, но, к сожалению, для этого дела нужен Гюстав или кто-то выше его по рангу». «А вот и наш курятник». Демаре указал рукой на место, больше похожее на тюрьму, чем на курятник. Высокий металлический забор с колючей проволокой, огромное количество охраны и толпы голодных людей, умоляющих дать им поесть. «Вижу, с провизией у вас все плохо», – протянул Сергей, глядя на небольшое количество голодающих. Люди смотрели на куриц, что за забором мирно расхаживали по травке и довольно кудахтали. От этого зрелища голодающие буквально сходили с ума, но продолжали смотреть. «Да, у нас есть курятник, охотники и рыбаки, а также группы, что собирают пищу в лесу и в зачищенных от зомби районах. Но пища идет в первую очередь солдатам, потом тем, кто работает. Остальных же кормят так, чтобы они не умерли от голода. Знаю, что это жестоко, но если не кормить солдат, то они не смогут сражаться с зомби», – вздохнув, сказал генерал. «Кто не работает, тот не ест», – пожав плечами, сказал Сергей. Он прекрасно понимал генерала. В Лувре Сергей уже насмотрелся на людей, что, даже имея возможность рискнуть жизнью, но добыть пропитание, сидели на месте и ждали у моря погоды. «Хорошо сказано». «А что за пищу вы находите в лесу?» С удивлением спросил Сергей. «Земля вроде была ядовита». «Да, всякие дикие овощи, иногда и ягода попадается, и грибы. Умники говорят, что новые виды, но вполне съедобные». Ворота раскрылись, и машина заехала на объект. Это была небольшая частная птицефабрика на несколько сотен куриц. Имели свой дизель-генератор и хорошая охрана. «Как видите, мы серьезно относимся к возобновляемым источникам пищи. Сейчас мы старательно пытаемся увеличить поголовье, количество птиц. Потому на мясо не забиваем, лишь часть яиц используем для пищи. И то по особым праздникам, так сказать». Генерал водил гостя по птицефабрике, показывал, где они инкубируют яйца, как содержат птиц, чем кормят. Даже познакомил с бывшим владельцем этой птицефабрики. Теперь же мужчина преклонного возраста являлся главным специалистом и обучал новый персонал. «Хорошо, у вас все организовано. А можно мне получить консультацию вашего главного специалиста? Хочу, чтобы он обучил меня, хотя бы основам, а я уже постараюсь как-то передать это своим людям». «Ну, взамен я заплачу за птиц пшеницей. Попробуйте ею кормить птиц, будете приятно удивлены». А в руке Сергея появилось несколько колосьев. «И правда пшеница. Ну, недостатка в зерне мы пока не испытываем. Под нашим контролем несколько зернохранилищ». Демаре задумался, но, глядя на уверенного в себе гостя, генерал решил попробовать. «Хорошо, я доверюсь вам». После этого гостя попросили выбрать петуха и курицу. В птицах он ничего не смыслил, потому наугад указал пальцем, а работник поймал и доставил их. Сергей хотел бы сам ловить, но тогда бы он напугал других птиц, а те были очень подвержены стрессу и могли перестать нестись. «Вот, прошу, у вас хороший глаз, эта курица хорошо несется, и петух очень активный», — сообщил добрый на вид мужчина, передавший птиц. А когда он ушел, Сергей перенес живность в убежище, где их и ожидали девушки. Для городских девчат это был совершенно новый опыт. «Вот». Гость махнул рукой, и появилось несколько мешков с колосьями пшеницы. Всего было 200 килограмм, как Сергей и обещал. «С вами приятно иметь дело», – улыбнулся Демаре, а после попросил одного из сопровождающих его солдат позвать человека, отвечающего за питание птиц. Вскоре подошел высокий худощавый мужчина в белом халате. «Посмотрите на эту пшеницу. Мой гость говорит, что она идеально подойдет для птицы». Мужчина в халате кивнул и раскрыл один из мешков. «Генерал, я первый раз вижу такой сорт. Выглядит она чудесно, но я сначала поговорю с управляющим, и мы проведем эксперимент на нескольких экземплярах». Зоотехник был честным и говорил прямо. Сергею очень симпатизировали такие люди. Он любил честных и открытых людей и ненавидел лицемеров и подлиз. «Как насчет обеда? Все равно управляющий не сможет встретиться с вами раньше 3 часов», — уточнил генерал. «Уже обед? Как быстро время летит. А это ничего, что вы вместо своих обязанностей мне экскурсию устраиваете?» «Все в порядке. Мои люди профессионалы, да и я еще с утра раздал все задачи и решил все проблемы», — довольно сказал Демаре и проводил гостя к машине. Машина без проблем доехала до штаба. У выхода из птицефабрики, конечно, стояло множество голодных, но они лишь кричали и не предпринимали каких-либо действий, либо были научены горьким опытом, либо просто трусы. В офицерской столовой, как обычно, было многолюдно и очень вкусно пахло. «На обед у нас продукты, купленные у вас», — сообщил рядом сидящий генерал. «И вы не боитесь, что они отравлены или что-то вроде того?» «Ха-ха, вы недооцениваете наших военных поваров. Каждый военный повар – это еще и хороший химик, ну или как они там себя называют. Неважно, французскую армию никто не сможет отравить», – гордо заявил Демаре, а офицеры единогласно его поддержали. Вскоре подали еду. Несколько блюд из картофеля с овощами, салат из капусты и суп. Как и в прошлый раз, все было восхитительно. «Генерал, ваши повара не перестают меня удивлять», — сказал Сергей, еле оторвавшись от тарелки. «Не перехвалите их, а то зазнаются. Ну да, в этот раз даже я удивлен». Все были довольны обедом. Многие просили добавки, но было отказано, ведь дефицит продуктов никуда не делся. После обеда гостя снова отвезли на птицефабрику, где с ним встретился управляющий и провел часовую лекцию. Тем временем несколько девушек сидели перед ноутбуком и внимательно слушали, да и записывали заодно. Сергей не планировал сам заниматься птицеводством, поэтому лекция была для девчат. После птицефабрики генерал пригласил гостя в свой кабинет. «Сергей Витальевич, вы планируете вернуться в Париж?» «Да, а что?» «Сейчас мы набираем людей и обучаем их. Через 2 недели мы начнем штурм города. Мы можем взять вас с нами». «Боюсь, у меня нет столько времени», — немного задумавшись, ответил Сергей. «По-другому в город не попасть. Вокруг города непреодолимое кольцо из зомби». По лицу Демаре было видно, что тот слегка расстроился. «А как же путь, по которому я прошел?» «Невозможно, он запечатан», — сказал генерал, покачав головой. «Все же я хочу осмотреть его, как и подойти ближе к городу». «Хорошо, я не буду вас останавливать, но надеюсь, вы не станете рисковать и через 2 дня вернетесь с новой партией товаров. Мы взвесили все ваши продукты, и вы можете уезжать, когда захотите», — с болью в сердце сказал Демаре. «Хорошо, тогда я бы отправился прямо сейчас», — улыбнувшись, заявил Сергей и встал со стула. «Эх, я могу сказать Жаку, чтобы он подвез вас. Буду благодарен, если меня привезут к тоннелю». «Хорошо». Через 10 минут бронированная машина выехала из города. «Вы правильно сделали, что выехали раньше», — вдруг заговорил Жак. «Я не боюсь неприятностей, но стараюсь их избегать. Так проще вести бизнес», – спокойно проговорил Сергей, глядя в окно. Эта дорога патрулировалась военными, потому зомби на ней не было. К тому же она была расчищена от транспорта. Ну, как расчищена? Тяжелая техника просто вытолкала все помехи на обочину. Через некоторое время машина прибыла на место. Склад фармацевтической компании был брошен за ненадобностью. Все полезное уже было изъято, а тоннель все равно оказался замурован. Его можно было бы вскрыть, но для этого потребовалось бы слишком много сил и средств. Игра не стоила свеч. «Наши люди покинули эту территорию, и если увидите здесь солдат, то можете быть уверенными, это враги», — предупредил Жак на прощание и уехал. «Аннет, остальное за тобой», — сказал Сергей, проводив машину взглядом. «Да, босс». «Кстати, как там наши пернатые друзья?» «В целом, неплохо». Пройдя на территорию склада, Сергей не заметил ни зомби, ни присутствия людей. На первый взгляд здесь было пусто. «Босс, как вы думали, здесь засада, но, похоже, они чего-то ждут». «Очевидно же, они думают, что я смогу открыть тоннель», — усмехнувшись, пробормотал босс и пошел дальше. В засаде было 7 человек, 6 солдат и один из офицеров, что поддерживали Гюстава. «Ну и как открыть эту бандуру?» Сергей встал напротив замурованного прохода в тоннель и начал сверлить его взглядом. На вид обычная железобетонная стена, ни отверстий, ни скрытых элементов. «Профессор не знает. Я осмотрела со всех сторон, даже в режиме просмотра сквозь стены. Ничего похожего на терминал или кнопку не нашла». «Значит, проходом не воспользоваться?» «Да, босс, похоже, что так. Внутри стена укреплена сталью так, что даже танк не пробьет ее». «Хреново. Ладно, что там делают наши засадники?» «Они недоумевают. Наверное, были уверены, что вы откроете дверь». «Я тоже был уверен». Усмехнувшись, сказал босс, осторожно идя к выходу. Зайдя за угол, Сергей исчез. «Сэр, скоро прибудет цель». «Отлично, все по местам, действуйте согласно инструкциям». Когда стало известно, что иностранный гость не останется в городе на вторую ночь, люди Гюстава начали срочно менять планы. Предположительно, Сергей должен был открыть тоннель и через него попасть в Париж. Тогда люди Гюстава поймали бы торговца в выскочку и надежно спрятали, а там о нем бы позаботились люди с интересными навыками. «Вижу цель!» «Подтверждаю, цель одна, не вооружена. Он может доставать вещи из воздуха, не считайте его безобидным», — рявкнул офицер. «Принято». «Цель пропала. Повторяю, цель внезапно пропала». «Что? Как он мог пропасть? Все туда, найдите его». «Но, сэр, это может быть ловушкой». «Не волнует, от этого зависит судьба нации». Солдаты покинули укрытие и двинулись туда, где последний раз видели Сергея. «Возможно, у него есть навык, позволяющий ему стать невидимым. Он зашел в это слепое пятно и применил навык». «Да, но тогда он должен знать, где мы находимся, чтобы определить это самое слепое пятно». Пятеро из семи прибежали на место и пытались найти следы, но ничего не вышло. Двое сторожили периметр и также ничего не видели. Неожиданно позади группы появился человек, сидящий на корточках. В его руке была граната без чеки, а на лице мерзкая улыбка. Он аккуратно положил гранату на пол и вернулся в убежище. Действие наглеца не осталось незамеченным, но было поздно. Раздался взрыв, и 5 человек превратились в кровавое месиво. К счастью, Сергей успел появиться в убежище и закрыть Аннет глаза. Негоже девушке видеть, как разрывают тела на фарш. Вернувшись в реальность, Сергей собрал уцелевшее оборудование, убрал тела и снова исчез. По словам Аннет, на звук взрыва поспешили солдаты, что сторожили периметр. Правда, с уборкой ошметков пришлось повозиться. «Говорят на французском». «Что здесь произошло? Где все? Тут много крови, а тел нет. Рации молчат. Не нравится мне это». Солдаты тревожно озирались по сторонам, но не могли найти ни тел, ни противника. «Следы от гранаты. Похоже, здесь была ловушка. Нужно отступить». Стоило солдатам повернуться, как сзади появился человек и рубанул мечом сначала одного, потом второго. Два тела упали на пол, но были быстро подобраны и перенесены в убежище. Там их обыщут и отнесут в яму. Сергей, конечно же, мог просто остаться в убежище и не рисковать, но тогда его враги узнали бы, что он может исчезать. А этот козырь он пока не хотел раскрывать. «Аннет, где их машина?» «Я не знаю, босс. Не хватает радиуса камеры». «Было бы неплохо найти. Мне понравился военный внедорожник». Через час поисков Сергей все же нашел автомобиль. Он был замаскирован в лесу неподалеку. Точнее, там было два внедорожника. Один из них был оборудован пулеметом и имел неплохой боезапас. Второй оказался бронированным для перевозки офицеров. Перенеся транспорт, Сергей вернулся в убежище. Он, конечно, хотел отправиться к городу, но уже вечерело, да и в убежище было очень много дел. Вернувшегося в убежище Сергея уже ждала Аля с чашкой кофе и бутербродом. «Спасибо. Пусть меня пока не беспокоят. Хочу просто посидеть в тишине». «Да, босс», – кивнула Алис и стала хранителем спокойствия босса. За его отсутствие скопилось множество вопросов, но всех, кто приходил со своими проблемами, девушка отгоняла еще на подходах. Сергею понадобилось 3 кружки кофе, 2 бутерброда и полчаса времени, чтобы отдохнуть и набраться сил.